Очень поразило меня, например, признается Андрей Нуйкин, поэтика очерка Александра Проханова «Ядерный щит». И меня поражал этот автор и не один раз. Именно поэтизацией того, что можно, если уж на то пошло, признать, говоря словами Андрея Нуйкина, продуктом суровой необходимости. Но чтобы возбуждать в себе по этому поводу поэтическую дрожь и стремиться передать ее читателю, продукт необходимости, возмездие, говорит Нуйкин, как гильотина, к примеру, сказать. Но из французов никому вроде бы в голову не приходило пока воспеть гильотину, признаться публично ей в любви. Проханову пришло. «Можно ли любить ракету?» называется один из подзаголовков очерков. «Можно», — взволнованно отвечает инженер человеческих душ. «Даже, похоже, нужно любить, ибо каждый пуск ракеты — это осмысленная победа созидания. Ракета — это символ величайшего взлета души, как для наших предков колокольни Ивана Великого. Вот как живописует пуск боевой межконтинентальной ракеты. Пламя, пыль, прах, содрана стальная заклепка, откупорена шахта, распечатана земная твердь. Медленно в белых раскаленных парах гранитно отточенный выдвигается бивень, громадный, как александрийский столб, вместо ангела заостренная белортутная головка. Да, комментарии, как говорится, излишни. Даже если кто-то все еще стреляет людей, молодежь посылает убивать и умирать, объясняя, конечно, что это единственное средство чего-то достичь или защитить что-то, все равно это правда, истина, человечество отвоевалось. На военные решения проблем право у него отнято. Самой историей, реальностями ядерного века. И как прекрасно это ощутить в стране, где тебя, твою родину, долгое время считали как раз потенциальными противниками, страной, откуда вот-вот полетят ракеты. Именно это про нас внушали американцам политики, пресса, кино и телефильмы, особенно после начавшихся в Афганистане военных действий. И вот эти действия еще не окончились, еще и заявления Горбачева по Афганистану не было. Не затихает бесконечная война Ирана и Ирака, продолжается военный нажим на Никарагуа, на Кампучию. Обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Казалось бы, не меняется ничего. И тем не менее изменилось, что-то коренным образом переменилось в мире. Можно обозначить после подписания исторического договора об уничтожении двух классов ракет. Но ведь этому многое предшествовало. И полуторагодовой мораторий наш на ядерные испытания, и терпеливое следование курсу нового мышления во внешней политике, и наша перестройка внутри страны — многое. Есть в Соединенных Штатах Америки такая организация. «Вне войны» или еще «Мир без войны». Именно ее руководители и участников заслуга создания совместно с советскими авторами, учеными, по-своему уникальной книги «Прорыв. Становление нового мышления». Про книгу эту говорят, почти каждая статья может быть подписана как американцем, так и советским автором. Вдруг почти исчезла привычная фразеология, нас разъединявшая. Оказывается, об общих проблемах, самых главных, лучше говорить языком, где напрочь отсутствует самодовольное утверждение изначальной во всем и всегда правоты. Жестокая истина ведь в том, что ни одна философия, ни одна система взглядов не была готова воспринять во всей грозной сложности проблемы ядерного века. Вспомним хотя бы, как мы относились к манифесту Рассела Эйнштейна на протяжении десятилетий. 10 советских авторов книги «Прорыв» совместно со своими американскими соавторами, встречающими нас по маршруту членами организации «Вне войны», которая стремительно расширяет свое влияние по всем Соединенным Штатам, побывали в десятках и десятках городов, городков, и выступили, даже сосчитать трудно, сколько раз выступили. Паролем нашей поездки по Америке было именно это слово и это чувство. Отвоевались, все, начинаем жить в мире, не признающим право на войну, на войну. Главное, что поняли, я во всяком случае, несомые, как на упруго сильной волне через всю Америку, все новые люди, за рулем сменяющихся машин, почти каждые сутки другие дома, семьи, гостиницы для ночевки, новые десятки дружелюбных лиц, новые аудитории прямо в частных домах, церквах, университетах. Так вот, главное, что мы поняли. Если хотим полного взаимопонимания и согласия с такими вот американцами, а это и есть основная масса живущих в этой стране, надо убирать препятствия и препоны сразу и все. В душах наших, представлениях, мыслях.